Глава шестая. Шубин открыл глаза. Перед ним была темнота. Он моргнул несколько раз. Темнота превратилась в сумерки с редкими солнечными прорехами в крыше шалаша из веток. Рядом раздался женский голос. «Лежите, лежите, вы потеряли много крови. Вам надо восстановиться. Вы в партизанском лагере, в безопасности. Мы нашли вас без сознания на берегу реки, и рана небольшая, ободрала висок и ухо. Просто потеряли много крови. Может быть, еще сотрясение». Шубин прохрипел через боль в горле. «Пряжку и весь мешок тоже нашли?» «Да-да». Маленькие руки запорхали над его головой, меняя повязку, которая пропиталась все еще сочащейся кровью. «Вы прижимали их к себе изо всех сил. Все у вас под головой. Только вашу одежду я повесила сушиться». «Спасибо, спасибо». Глеб приподнялся на лежанке из мха, огляделся вокруг. Он понял, что пришел в себя в крошечном шалаше, где по всему периметру были выложены лежанки из сухой травы, еловых лап и мха. Здесь партизаны пережидали немецкие облавы и светлое время суток перед началом диверсии, и сюда не принесли найденного без сознания разведчика. Из-за резких движений пространство вокруг поплыло перед глазами. И все же Глеб удержался, выпрямился, затем попросил почти невидимую собеседницу. «Позовите вашего командира. У меня очень важное задание, и мне нужна ваша помощь». «Конечно». Женщина встала, сделала пару шагов и сдвинула в сторону навешанные ветки. У Глеба все плыло перед глазами, ухо горело огнем и соднило рана на голове. Только он усилием воли заставил себя повернуться и нашарить свой вещмешок. В насквозь мокрой ткани внутри мешка лежала фляжка. Разведчик торопливо открутил крышку и с облегчением вытянул наружу сухую схему, которую рисовал все эти двое суток, по крупицам собирая информацию о немецких рубежах. Ветки сдвинулись в сторону, в тесном шалаше появился невысокий крепкий старик с длинной бородой. Он протянул деревянную плошку с каким-то горячим напитком. «Я Кузьма Дерябин, командир партизанского отряда». «Шубин Глеб. Капитан Шубин. Я советский разведчик на задании». Он говорил и сам не узнавал свой голос, тот стал низким и охрипшим после долгого времени, проведенного в холодной воде. Старик похлопал Глеба по плечу и протянул ему чашку. «Вот, выпейте маленькими глотками, товарищ капитан. Поможет от простуды. Отвар из ромашки и зверобоя. Мы уже знаем, кто вы. Нашли документы. Уж простите, пришлось вас обыскать, чтобы убедиться, что вы не вражеский лазутчик. Мы на территории врага, а немцы сейчас совсем озверели. Идут на любые фокусы, лишь бы не отдавать назад советскую землю. Их Абвер столько раз пытался нас обмануть, выманить из укрытия. Подсылал переодетых в гражданское эсэсовцев, чтобы изображали таких же партизан, как мы». Шубин закивал. «Мы на такой отряд провокаторов и нарвались. Со мной был парнишка, Коля Воробьев, он погиб. Подумал, что это партизанский отряд, и вышел из укрытия». Старик ахнул. «Неужели наш Коля Воробьев? Это же наш боец. В нашем отряде он воевал против фрицев почти 2 года. Столько он помог провести партизанских операций. Как на фронт рвался. Как только Красная Армия пошла по нашей области, так сразу перешел границу, чтобы служить по ту сторону, с оружием в руках в бою. Эх, Коляша, светлый такой паренек был». Старый партизан замолчал, осознавая произошедшее. Глаза его погасли, а голос стал совсем тусклым. Нет больше Коляши, который пришел в его отряд еще совсем мальчишкой и которого он воспитал настоящим советским воином. Шубин прервал молчание, показав партизану листок с разведданными. «У вас есть связь со штабом? Мне необходимо срочно отправить шифровку в центр. Генерал Ростов, командующий 6-й гвардейской армией, ждет моего возвращения и доклада. Сможете устроить мне сеанс связи?» Партизан кивнул в ответ. «Да, у нас есть радиостанция. Но выйти в эфир можно будет только когда стемнеет. Антенну надо поднимать на дерево. Сейчас немцы из-за вашей вылазки могут прочесывать лес. Приходится быть очень осторожными». «Хорошо. Шубин в два глотка проглотил содержимое чашки, на него снова навалилась слабость. Горячая жидкость растеклась внутри, и тело обмякло после долгого напряжения. Наконец он может закрыть глаза и уснуть, не прислушиваясь сквозь дремоту к звукам вокруг. Глеб сам не понял, как его ресницы опустились, и он крепко уснул. Он, как настоящий разведчик, умел моментально засыпать и так же быстро просыпаться, когда нужно. Старик взял лежавший в углу старый овчинный тулуп, укрыл разведчика, потом вышел наружу и приказал остальным партизанам. — Ну все, побеседовал я с разведчиком. Давайте отдыхать. Косарев, Рогач дежурят, остальным до вечера спать. Придется потесниться, но ничего, уместимся как-нибудь. Члены его отряда, несколько подростков, девушка и двое мужчин, двинулись внутрь шалаша. В темноте они осторожно, чтобы не потревожить гостя, разлеглись на своих лежаках, чтобы передохнуть после ночи. Вот уже несколько лет, пока шли военные действия, партизаны в отряде действовали чаще всего ночью. Потому привыкли они, как совы, днем отдыхать, а с наступлением ночи ходить тайными тропами, организовывать диверсии, пускать под откос составы. Только двое наблюдателей остались бодрствовать. Один на сосне наблюдал за местностью, а второй занимался немудренными хозяйственными делами рядом с шалашом. Две согнувшиеся от старости сосны образовали огромными ветками некое подобие крыши. Ветви партизаны подперли еще стволами, обложили ветками, засыпали землей, замазали глиной. Так и получился их лесной дом. Сюда они возвращались после каждой вылазки и укрывались от немцев, которые за несколько лет так и не смогли найти партизанское убежище. Бурелом, густая чаща, поросли лесных растений почти по пояс высотой стали непреодолимым препятствием, через которое можно было с трудом перелезть. Поэтому участок служил домом для отряда. Здесь, хоть и тяжело было передвигаться по густой растительности и колкому валежнику, зато медвежий закуток надежно прятал от немецких патрулей. К тому же с высоты вековых деревьев хорошо было просматривать участок вокруг лагеря на много километров. Насыпь железной дороги с казавшимися игрушечными вагонами, крыши соседних сел и деревушек, поля и болота, где на открытом пространстве регулярно проходила немецкая техника или части. В шалаше Глеб несколько раз открывал глаза, обводил взглядом сопящих рядом людей, которые спали, прижавшись друг к другу спинами, вспоминал о произошедшем и снова проваливался в сон. Когда он в очередной раз открыл глаза, рядом стоял командир отряда. Дерябин легонько похлопал разведчика по плечу. «Ну все, стемнело, пора. Ребятки мои станции готовят. Вот ваша форма. Машур простернула и высушила». «Спасибо». Глеб стал натягивать одежду. После долгого сна разведчик чувствовал себя отдохнувшим и был полон сил. Вместе со стариком он выбрался из шалаша, почти бегом припустил к стволу высокого дерева. Здесь девушка крутила ручки настроек, а щуплый мальчишка тянул вверх провода станции, чтобы выйти на связь с советскими радистами в штабе Красной Армии. Шубин, испытывая нетерпение, подсел к приемнику. «Ну что, удалось связаться?» Девушка кивнула и протянула разведчику тяжелую эбонитовую трубку, откуда неслись щелчки и шипения. «Прием, прием, — говорит Береза, — назвал свой позывной капитан Шубин. — Примите данные по оркестру». Каждое слово ему приходилось шифровать кодовыми названиями и позывными, чтобы немцы, если слушают их переговоры, не могли бы понять ни слова. Он начал диктовать цифры и буквы, передавая в зашифрованном виде информацию, которую его разведгруппе удалось собрать. Фортификации, координаты построек на территории вокруг Ракитного, количество единиц боевой техники и личного состава. Перечисление разведданных заняло полчаса эфира. Важные сведения отправились прямиком в штаб 6-й гвардейской армии. Самыми трудными оказались последние слова, когда Шубину пришлось доложить о гибели своих напарников, сержанта Злобина и рядового Воробьева. Как бы ему хотелось сообщить в штаб генералу, что погибли его разведчики как герои, а не просто продиктовать скупую цифру «две единицы личного состава погибли». Когда сеанс связи был закончен, радистка отключила рацию. Мальчишка, сидевший на дереве, дернул было провод, но разведчик остановил его. «Подожди, придет ответ, шифрованная молния. Через 2 часа выйдем снова на связь. Штаб должен ответить». Девушка не стала убирать рацию. Она кивнула в ответ, тихо предложила. «Вы пока поешьте. Там у бревна я котелок с кашей завернула в тулуп, чтобы не остыло». Шубину неожиданно стало стыдно за то, что эта молчаливая девушка ухаживала за ним, пока он лежал без сознания, отстирала его форму, позаботилась об ужине, а он даже не спросил, как ее зовут, и не поблагодарил. Глеб горячо произнес. — Спасибо. Спасибо большое. Вы такая хорошая. — Как? Как вас зовут? Радистка еле слышно от смущения прошептала. — Мария. — Спасибо, Мария. Еще раз поблагодарил Глеб и ушел к костру, который еле заметным огоньком вился под настилом из лапника. Там его ждал заботливо укутанный в тулуп котелок с пшенной кашей. Когда Шубин принялся за ужин, из темноты неожиданно стали один за другим выныривать темные силуэты, партизаны, которые вернулись с вылазки к железной дороге. Они без лишних слов занялись каждый своим делом. Парни принялись складывать в ящики толовые шашки, с помощью которых они планировали организовать диверсию на железной дороге. Молодая женщина собрала оружие и бережно уложила винтовки в тайник, предварительно проверив их состояние. Старик, командир партизанского отряда, присел рядом с разведчиком. — Со штабом связались? Доклад отправили? — Да, спасибо. Глеб чувствовал огромную благодарность к людям, которые спасли ему жизнь. Отряд и его командир удивили его невероятной слаженностью, хотя всех членов партизанской группы едва можно было назвать взрослыми. «У вас настоящая военная дисциплина, все знают свое дело. Как хорошо вы выучили ребят, настоящий командир. Не в каждой роте такой порядок встретишь». Кузьма Дерябин кивнул, довольный похвалой разведчика. «Да уж. У нас с дисциплиной строго. Я сразу говорю тому, кто в отряде оказался. Ты не ошибки в тетрадке делаешь. За твои ошибки мы платим кровью людей. Все ребята у меня с наградами. За диверсии, за взрывы. Который год мы крушим у немцев железную дорогу». Он понизил голос. «Сейчас вот на вылазку ходили. Затевать что-то немцы на железке. Вдоль всей насыпи охрана с автоматами так шныряет, что не подобраться, а у переводной стрелки целый десяток караулит. Неспроста светятся. Значит, скоро на станцию должен прибыть ценный груз. Это мы уже проходили, знаем. Если усилили охрану вокруг железки, то жди прибытия или динамита, или техники». Шубин мгновенно понял, что за груз ожидают немцы. Танки, о которых им рассказал захваченный язык. Именно для бронированных машин готовили проход через мост. Группы на мотоциклах прошли по маршруту, чтобы убедиться в безопасности дороги. Только диверсии разведчиков внесли изменения в планы немцев. И все же, несмотря на задержки, опасный груз скоро прибудет на станцию, затем в Ракитное. Скорее всего, танки прибудут в ближайшие сутки. И как только они сойдут с платформ, их уже будет не остановить. «Тигры» — слишком мощная техника для советских Т-34, которым придется сражаться с немецкими бронированными машинами. В голове разведчика Шубина зрел план, как остановить бронированный эшелон. И все же без приказа командира он его осуществить не мог. Поэтому от нетерпения, ожидая, когда пройдут 2 часа до следующего сеанса связи, капитан принялся расспрашивать старого партизана. Тот охотно делился сведениями и отвечал на вопросы, радуясь, что настоящий военный разведчик так внимателен к его скромному лесному отряду. «Немцы за нами охотятся уже не первый год, а мы их всегда обходим. Больше 10 составов пустили под откос. Действуем по всему району, потому что у меня в отряде все ребят местные, и эти леса знают как свои 5 пальцев. А взрывному делу уже я их обучил. Раньше мне доводилось закладывать шашки. Когда строили плотину, то яму под запруду взрывами вырыли. Нам теперь и через линию фронта переправляют тол, проволоку, все, что нужно. Раньше как было? Вручную сами делали. Взрыватель, начинку. Из патронов от охотничьих ружей порох добывали, чтобы самоделки мастерить. Или приходилось к немцам в закрома лезть за динамитом. Столько тогда полегло ребят, охрана перестреляла. Эх, когда уже эта проклятая война закончится? Дерябин тяжело вздохнул. Он не в силах был выразить горечь, что поселилась на сердце. Вместо того, чтобы нянчить внуков, заботиться о своей семье, он каждый день с замиранием сердца ждал ребят с вылазок в стан врага. Кузьма помнил каждого парня или девушку в лицо, что побывали под его началом, их смех, светлые юные лица. А теперь они лежали в могилах, отдав только начавшуюся жизнь в сражении с врагами Родины, и мысль эта разрывала сердце старика, жгла невыносимой болью днем и ночью. Разведчик положил руку на плечо старику, ощутил под тканью тонко изможденное тяжелой жизнью тело. «Утерпеть надо. Скоро уже. Наступает Красная Армия. Гонит Гитлера прочь. Давай-ка лучше, дядя Кузьма, над другим подумаем. Если будет приказ пустить состав под откос, тот самый с важным грузом, как узнать, когда он пройдет? И где лучше организовать диверсию, чтобы она наверняка удалась?» Старик задумчиво принялся теребить бороду. «На железной дороге слишком много охраны. Надо проверить, до какого участка немцы выставили цепь». «Нет у нас времени, Кузьма», — возразил разведчик. «Груз уже идет по железной дороге, счет на часы. Надо действовать как можно быстрее, пока немцы не выполнили задуманное». Старик прищурился и предположил. «Танки везут?» На удивленный взгляд разведчика махнул рукой. «Уже приходил сюда такой состав. Тогда тоже выставили под сотню автоматчиков вдоль насыпи рядом со станцией. Не получилось у нас в тот раз подобраться к насыпи. Всех мальчишек, что участвовали в операции, повязали и потом повесили в назидание другим». Он покачал головой. «Нельзя туда лезть, слишком опасно. Танки пойдут по дороге, потом через мост, если в сторону фронта. Мост и подъезд к нему можно заминировать и рвануть, когда пойдет колонна. Там и охраны сейчас меньше. Только здесь несколько мостов, надо знать, куда направится колонна». «Ракетная!» — не выдержал Шубин и заговорил горячо, понимая, что ждать приказа из штаба слишком долго. Здесь, на месте, разведчику было ясно, что действовать надо незамедлительно, ведь для организации диверсии надо проделать большую подготовительную работу — доставить шашки, снять часовых, установить растяжки, и на всю операцию отведено меньше суток. Старик сокрушенно покачал головой в ответ на его напористую речь. Он знал, осуществить замысел почти невозможно. Далековато от их лесного лагеря поселок, в нескольких десятках километров. Дотащить туда шашки за несколько оставшихся до рассвета часов не получится. Договорить партизан и разведчик не успели. Приблизилось время сеанса связи со штабом. Снова пищали помехи в эфире, а юная радистка торопливо делала пометки на куске березовой коры. Едва она закончила, Глеб подставил под лунный свет значки, чтобы прочитать шифровку. «Приказ капитану Шубину. Совместно с партизанским отрядом организовать операцию по уничтожению прибывающего в Ракитное немецкого танкового усиления». За коротким приказом Шубин увидел отчаянную просьбу генерала Ростова: «Делайте все, что в ваших силах, чтобы остановить бронированную технику хотя бы на время». Так же, как и опытный разведчик, командир армии понимал, что десятки танков сделают армию Гитлера неуязвимой для советской пехоты, поэтому допустить их прибытия нельзя ни в коем случае. Теперь капитан Шубин мог планировать операцию вместе с Дерябиным, уже согласно приказу штаба. Кузьма, услышав о шифровке из штаба, деловито закивал. «Добраться нам только до Ракитного надо с шашками, а там уже разберемся, что к чему. Не первый раз. Их надо бить на подъезде к поселку. Там немец-партизан не ждет. Они с железки сойдут, успокоятся, потеряют бдительность, и тогда надо их подрывать». «Сколько километров от вас до поселка?» Разведчик спрашивал, а сам понимал, что далеко. Они за ночь смогли пешком с Воробьевым добраться лишь до рукава реки, а еще его снесло по течению на несколько километров вниз. Пройти за остаток ночи этот путь еще и с грузом за плечами невозможно. Вдруг Мария тихо предложила. «Товарищ командир, ведь обходчики ночью на дрезине по дороге проходят. Можно захватить их переодеть ребят в форму и погрузить на дрезину шашки. Тогда можно будет передвигаться, и когда начнет светать, обходчиков никто не проверяет. До тупика больше постов нет, а от сортировочной площадки до ракитного рукой подать, через опушку пройти останется». Дерябин провел натруженной ладонью по льняным волосам девушки. «Эх, Машура, голова у тебя какая светлая, тебе бы в институте учиться!» Он перевел взгляд на разведчика. «Ну что, возьметесь? Парнишек покрепче найдем, взрывать все умеют». Командир замялся. «Но вот немцев порешить без единого звука не знаю, получится ли у них. Учил ребяток, конечно, показывал, как штыком колоть. Да ведь не у каждого взрослого рука не дрогнет, а тут... Ладно, что разговор гонять впустую?» И Кузьма окликнул трех самых крепких парней. «Денис, Володя, Макар!» Когда партизаны подошли на его зов поближе, Шубин обратил внимание, что ребята очень похожи между собой. Почти одно лицо, только с небольшой разницей в годах. Старший Макар был уже молодым мужчиной с пшеничными светлыми усами. Средний Владимир почти не отличался от брата, лишь был еще без ус, пониже на пол головы и шире в плечах. А вот младший, Денис, едва достигал им до плеча, зато выделялся крепким телосложением, говорил солидным басом и двигался неторопливо, размеренно, как умудренный жизнью взрослый человек. У старика вдруг дрогнул голос. «Вот, Савельевы, братья они. Все умеют. Немецкий немного понимают. С шашками справятся, так что не подведут, товарищ капитан». Кузьма вдруг замолчал, и Шубин понял, как трудно старику говорить. Ведь сейчас придется оставить чужаку своих ребят, которые стали командиру партизанского отряда родными детьми за годы, проведенные в лесу. Отправить их на опасные задания, и не под его командованием. Какое же это трудное решение. Глеб откашлялся и заговорил. «Вот что, товарищи партизаны, у нас очень важное задание. Надо захватить дрезину немецких обходчиков, погрузить на нее толовые шашки и доставить до тупика. Оттуда к ракитному. Наша цель — старый мост, ведущий к селу. Его укрепили, сделали переправой для тяжелой техники, которая прибывает на этот участок для укрепления узла немецкой обороны. Мне и вашему отряду поставлена задача — остановить операцию вермахта по усилению немецких сил. Фашисты везут сюда танки, и нам надо их уничтожить. Необходимо добраться до ракитного раньше бронированной колонны, заминировать мост и взорвать, когда колонна станет переходить его». «Сделаем», — отозвался басом самый младший Савельев. Остальные братья тоже выстроились плечом к плечу, готовые выдвигаться к железнодорожной насыпи. Путь к ней через лес короткий, все же при этом долгий, с опасным грузом за плечами, подцепляющемуся к одежде бурелому. С ними вместе принялся за дело и Кузьма. Он обвел свой отряд серьезным взглядом. «Давай-ка, ребят, за работу. До насыпи поможем доставить, а дальше...» Опять командир не нашел слов, так тяжело ему было отправлять юных партизан на опасную вылазку. По его приказу работа спора началась, хотя все только что вернулись уставшие с вылазки. Но ребята, позабыв об усталости, начали слаженно готовить оборудование для проведения диверсии. В ящике на специальных лямках были загружены толовые шашки, проволока и тяжелый взрыватель. За полчаса все ящики были заполнены, вереница партизан тронулась по тропе в лесной чаще. Глеб шел в конце процессии, на ходу размышляя, как лучше спланировать операцию. Конечно, железнодорожные рабочие на дрезине навряд ли все вооружены, но все-таки для обороны у них может оказаться хотя бы пистолет или автомат. Стрельбу по движущейся дрезине открывать точно не стоит. Охрана из сотен автоматчиков совсем рядом поджидает прибывающий груз. Действовать у насыпи можно только бесшумно, чтобы не привлечь ненужное внимание. Но остается вопрос, как им подобраться поближе к движущейся дрезине. Маша, которая шла в двух шагах от него, вдруг спросила. «Как вы остановите дрезину? Камнем?» «Что?» — не понял Глеб. Девушка пояснила. «Дрезину немецкую валуном останавливать будете, как обычно?» «А вы уже так делали? Я как раз думаю, как заставить обходчиков затормозить и сойти с платформы», — уточнил разведчик. Девушка кивнула. «Да, нам надо было задержать дрезину, чтобы Савельевы успели заложить заряд. Пришлось большой камень на рельсы ставить. Вчетвером закатили валун. Они же его никак не объедут. Пока обходчики слезли, пока оттащили, наши ребята уже успели заложить на нужном участке шашки. Потом, когда дрезина уехала, осталось только все шашки соединить проволокой и прикрепить к взрывателю». Глеб удивился, до чего же умна эта девушка и как хорошо организована жизнь в отряде. Ему, опытному разведчику, вместе с лесными бойцами удалось за считанные часы организовать сложнейшую операцию. После того, как зеленое урочище перешло в перелесок, партизаны замедлили шаг. Впереди партизан, несший груз, теперь шел наблюдающий, который коротким уханьем оповещал, что путь свободен. Когда деревья стали совсем редкими и запахло пропиткой для шпал, командир отряда остановился и указал разведчику в ту сторону, где уже растянулась бледная полоска рассвета. «До насыпи сотни метров. Дальше идти всем отрядам опасно». Шубин готов был обнять старика в благодарность за помощь и все же сдержался, лишь крепко пожал ему руку и пообещал. «Я постараюсь сберечь твоих ребят, вернуть живыми». В ответ Кузьма взглянул глазами, полными горечи, не в силах выразить всю боль, что скопилось в его сердце. Остальные члены отряда после короткого прощания растворились за деревьями, словно лесные бесплотные духи. На границе из редких деревьев осталась группа капитана Шубина. Братья одновременно уставились на нового командира большими голубыми глазами, но он отрицательно покачал головой. «Разделяем группу на части. Рисковать нельзя. Один ждет здесь условного сигнала. Как затакует Тетерев, так с грузом двигаемся к путям. Там действуем как можно быстрее, переодеваемся в немецкую форму и вперед на дрезине до тупика. Сейчас Денис остается здесь охранять взрывчатку. Макар и Володя со мной, надо положить на рельсы ствол или камень, чтобы остановить дрезину». Братья одновременно кивнули, подтверждая, что готовы выполнять его приказы. Парни пригнулись к земле и бросились бежать за командиром по проходу между деревьями. Петляя и все ниже и ниже опускаясь к земле, они добрались до насыпи, где рельсы уже блестели от солнца, которое вот-вот собиралось вынырнуть из-за горизонта. Взглядом Шубин указал на засохшую березку, ствол которой перебил осколок снаряда, и теперь она стояла одна среди своих подруг, коричневая, облезлая, без зеленой листвы. Ствол ухватили крепкие руки, Шубин взобрался всем весом на тонкую перетяжку, что еще соединяло березу с ее основанием, и подпрыгнул. От удара коричневый ствол окончательно оторвался, братья Савельевы потащили его в четыре руки к железнодорожному полотну. Шубин шел рядом, выбирая место поукромнее, где он сможет спрятаться перед нападением. Как опытный разведчик, Глеб понимал, что с ножом быстро и без шума снять двух или трех человек почти невозможно. И все же он не хотел рисковать жизнью братьев Савельевых, тем более что операция по захвату дрезины — лишь часть плана. А стоит сорвать первый этап, как это сразу поставит под угрозу всю операцию. Нет, ему придется выполнить обещание, данное командиру партизан, и вступить в схватку с немцами одному. Под ногами загудела земля от движения колес дрезины по железным рельсам. Шубин ткнул пальцем в одинокий куст, росший рядом с ровными металлическими линиями. «Быстрее бросайте перед кустом». Парни бросили ствол с ветками на железнодорожный путь. Шубин нырнул в пышную зелень листьев, пригнулся почти до земли и приказал: «Быстрее в траву, уходите ползком». Савельевы по его команде опустились в шелковистую зелень и двинулись по-пластунски обратно к деревьям, как раз вовремя, потому что вдалеке с грохотом и металлическим стуком показалась дрезина. Шубин через просвет в листве смог рассмотреть двух обходчиков, которые лениво качали ручки дрезины вверх-вниз, приводя ее в движение. Шубин вытащил из ножен клинок, зажал его покрепче в руке, прикидывая свои действия. Им придется остановиться и подойти поближе. Одному не получится сдвинуть тяжелый ствол, значит, возьмутся с двух сторон. С одного удара взять на штык того, кто ближе, а потом второго. Но все пошло не так, как предполагал разведчик. При виде ствола дрезина замедлилась. Один из обходчиков выругался под нос, спрыгнул с платформы и двинулся по шпалам к препятствию. Рывок другой, но стащить с рельсов ствол немец не смог. Он с досадой позвал напарника. Тот стал вяло отругиваться, видимо, полагая, что его товарищ изображает бессилие, чтобы не делать всю работу одному. Мелкие листья жидкого кустика плохо скрывали разведчика, и обходчик вдруг заметил краем глаза фигуру в укрытии, развернулся с удивленно раскрытым ртом, но не успел издать ни звука. Разведчик прыгнул изо всех сил, повалил обходчика на рельсы и с размаху ударил его клинком в горло. Хлынул кровавый фонтан, немец дернулся, издал булькающий звук и замер. Его напарник спрыгнул с дрезины и кинулся бежать, и все-таки совершил ошибку. Он в торопях выбрал направление в сторону леса, пытаясь скрыться за деревьями. Шубин мгновенно вынул из кобуры пистолет, поймал немца на мушку и приказал: «Хальт, одайшисса!» «Стой, или я выстрелю, немецкий». От его приказа обходчик будто споткнулся и прошептал блеющим голосом: «Не шисен!» «Не стреляйте, немецкий». Он медленно развернулся к разведчику лицом и поднял руки вверх, показывая всем своим видом, что готов слушаться. Он заговорил быстро и горячо. Глеб понял основную его мысль, что рабочий умоляет сохранить ему жизнь и обещает молчать. Шубин кивнул и показал жестами, чтобы обходчик снимал с себя одежду. И когда немец стащил сапоги и форму, разведчик выбросил руку вперед и ударил его со всей силы ножом прямо в шею. Ни жалости, ни укола совести Глеб не почувствовал. При виде удивленного взгляда обходчика, который верил, что ему сохранят жизнь за послушание. Капитан Шубин давно уже понял: нельзя верить или поддаваться жалости в ответ на мольбы. Немцы встают на колени, умоляют, плачут, когда сталкиваются со смертью, хотя сами еще совсем недавно вешали, кололи штыками, закапывали живыми сотни русских людей, не обращая внимания на их слезы и просьбы. За время войны Глеб видел горы трупов, сирот, сожженные деревни и города. После такого разведчик перестал считать фашистов за людей и не гнушался ответить обманом на жестокость. Глеб вытер лезвие от крови о нательное белье немца, а сам в это время издал громкий горловой звук. Тетерева на таку. Тотчас из-за деревьев к нему заторопились три фигурки. Командир резко приказал: «Макар, надевай его форму. Быстро. Трупа тащите как можно дальше к деревьям, чтобы не заметили с насыпи. Денис, в наблюдение, пока мы скроем тела. Ящики грузить на платформу». Подгонять партизан не пришлось. Они уже изо всех сил бежали к дрезине. Один ящик, второй, третий. Шубин тем временем в несколько шагов добрался до лежащего у куста немца и принялся снимать с него форму. Пока он переодевался, парни оттащили в кусты у бровки леса второе тело и закидали гравием кровавый след. Через 10 минут все было готово, но появилась еще одна проблема. Формы обходчиков хватило только на двоих. Шубин и Макар Савельев были одеты в промасленные куртки и штаны рядовых. Денис с Володей замерли рядом с кустом, ожидая решения командира. Глеб прикинул вес ящиков. Нет, вдвоем им не справиться. Ребята нужны для организации взрыва. Он принялся ворочить тяжелый груз, устанавливая его на узкий край площадки. «Придется потесниться. Садитесь между ящиками. Нагибайтесь так, чтобы голова оказалась между ног». Первым в образовавшийся из ящиков треугольник на широкой платформе нырнул Денис, следом Владимир. Им пришлось согнуться в три погибели, опустив голову между коленей, чтобы скрыться в крошечном пространстве между трех ящиков с шашками. Хотя у парней ломило шею и невыносимо ныло тело от неудобной позы, Володя зажал лямки от ящика, чтобы тот не болтался при движении, и глухо пробурчал снизу: «Давай трогай, потерпим». «Шибче гоните!» — простонал Дениска, которому не хватало дыхания. До того мальчишка ужал свое крепкое, налитое силой тело. Заскрипел механизм, дрезина все быстрее и быстрее начала разгоняться по рельсам. Она проехала по насыпи вдоль лесной кромки, миновала открытый участок и вошла в тень деревьев, которые теперь шумели по обеим сторонам от железнодорожного полотна. Кругом стояла тишина, только чирикали просыпающиеся птицы, да шумело от легкого ветерка листва. С их протяжными трелями сливался стук колес дрезины. Разведчики не обращали внимания на мирные звуки природы. Они изо всех сил раскачивали ручку привода колес. «Быстрее! Быстрее!» Колеса лихорадочно стучали, а тяжелая платформа ускорялась от каждого движения вверх-вниз. Впереди показался патруль, который лениво расположился рядом со стрелками для перевода путей. Шубин успел резко приказать: «Не останавливаемся, продолжаем ехать. Если окликнут, не реагируй, говорить буду я». На их счастье, уставшим за время ночного дозора патрульным было лень останавливать дрезину и спрашивать у обычных обходчиков документы. К тому же площадка была нагружена ящиками, а значит, бумаг будет еще больше. Поэтому, когда платформа начала стремительно приближаться, один из солдат лишь приподнялся с травы и проводил взглядом дрезину, которая катилась на восток в сторону отстойника для вагонов. От усилий у обоих разведчиков по спине ручьем тек пот. Ноги и руки ломило из-за неимоверных усилий, зато внутри все ликовало. Они проскочили постовых, и теперь осталось лишь домчаться до тупика, где стояли вагоны-теплушки. Только завидев черные бока обшивки вагонов, Шубин с облегчением выдохнул. Первый этап операции выполнен. Снизу простонал придушенным голосом Дениска: «Долго еще? Мочи нет уже так сгибаться». Макар замедлил свои толчки приводом колес. «Товарищ командир, надо спешиваться. Опасно близко подъезжать. Там тоже патруль должен охранять участок». Шубин тяжело отдышался и махнул рукой. «Правильно говоришь. Все, ребята, по моей команде прыгаем с насыпи. Каждый хватает груз и уходим, пока нет патруля. Я на наблюдении прикрою, если появятся немцы». Дрезина замедлила движение, парни спрыгнули с площадки. Макар помог остальным натянуть на плечи лямки тяжелых ящиков. Шубин с пистолетом в руках окидывал взглядом железнодорожный путь, не покажется ли охрана. Он был готов стрелять при малейшей угрозе. Им оставалось все меньше и меньше километров до цели моста, по которому скоро пойдут танки к Ракитному.